Иосиф просил Матафия поискать Массилии как можно более верную копию океанографии Пифея Массильского, которая обычно встречалась лишь в испорченных списках. И так увидеть отца он уже не мог, но зато счастливая случайность позволила ему попрощаться с девочкой Цицилией. Матафий давно не виделся с Цицилией. Разыскивать ее специально ему было бы неловко перед самим собой, и все же он часто бродил по тем местам, где мог бы с нею встретиться. То же самое, впрочем, делала и она. Как бы то ни было, но оба просияли, когда накануне его отъезда они, наконец, столкнулись лицом к лицу. Цицилия держалась резко и чуть насмешливо, как всегда. «Так значит, вы получили почетное поручение, мой милый Матафий», — сказала она. «Вы должны доставить госпоже Луции духи. Но мне кажется, ее личный парикмахер выполнил бы это поручение нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше». Матафий ласково взглянул в миловидное лицо девочки и сказал спокойно. «Зачем вы говорите такой вздор, Цицилия? Вы же отлично знаете, что я еду в Массилию не только за духами». «Я была бы немало изумлена», — воинственно настаивала Цицилия, «если бы дело и впрямь касалось чего-то более важного. Вы кое-чему научились от ваших павлинов и поднимаете страшный шум всякий раз, как представляется возможность покрасоваться». Все с тем же спокойствием Матафий отвечал. «Неужели мне надо хвастаться перед вами, Цицилия? Надо бахвалиться перед вами тем, что пользуюсь благоволением императрицы». Он подошел ближе к девочке, настойчиво глядя ей в лицо своими юными, глубокими, невинными глазами, он сказал: «Будь я полным ничтожеством, каким вы любите меня выставить, разве вы сами проводили бы со мною время так часто? Поговорим серьезно, Цицилия. Дела в Массилии, пусть даже самые незначительные, разлучат нас надолго. Позвольте же мне увести с собою образ той Цицилии, какой она бывает в свои лучшие часы». И, подойдя совсем вплотную, приглушив свой низкий голос, он дал, наконец, волю горячему, бьющему через край чувству. «Ты прекрасна, Цицилия! Какое чудное у тебя лицо, когда его не искажают злоба и насмешка!» Цицилия разыграла недоверие. «Это все одни слова», — сказала она кокетливо. «По-настоящему ты любишь только ее, императрицу». «Ее невозможно не любить», — возразил Матафий. «Но это не имеет никакого отношения к нам двоим. Я уважаю императрицу, я люблю ее, как люблю отца. То есть», — честно поправился он, — «не совсем так же, но наподобие этого. А тебя, Цицилия?» «Знаю, знаю», — ревниво и безрассудно перебила его Цицилия. «Меня ты не уважаешь. Надо мной ты смеешься. Я маленькая глупая девчонка. Вы, евреи, все такие гордые и надменные. Гордость нищих». «Оставим сейчас в покое евреев и римлян», — попросил Матафий. Он взял ее руку, белую детскую ручку. Он поцеловал руку, поцеловал открытое плечо. Она отбивалась, но он не унимался. Он был много выше ее. Он обнял ее, почти оторвал ее от земли. Она пыталась вырваться, но потом вдруг сразу обессилила и вернула ему поцелуй. «Не уезжай, Матафий!» — взмолилась она слабым, глухим голосом. «Пусть кто-нибудь другой поедет за этими духами. Пошли другого еврея». «Ах, Цицилия!» — только и смог ответить он и обнял ее еще крепче, еще жаднее. Сперва она не сопротивлялась, потом внезапно разняла его руки. «Потом, когда вернешься», — пообещала она и потребовала: «Возвращайся скорее». Вскоре после этого Мессалин снова просил доложить о себе в Альбане. Он передал императору копию письма. Письмо гласило: «Луция своей любезной Домитилле. Вы скоро узнаете, моя дорогая, о счастье, которое выпало на долю вашим замечательным сыновьям. Но, быть может, радость ваша будет омрачена мыслью, что домом для мальчиков отныне станут лишь Палатин и Альбан –